Он торговал деликатным товаром — молоком, но его поведение расходилось с этой профессией. Такой свирепый тон скорее подходил бы мяснику или торговцу бренди. Молоденькая служанка отвечала чуть слышно, но по ее губам я догадывался, что речь идет о незамедлительной уплате долга. — Вот что я вам скажу, — проговорил молочник, впервые взглянув на нее в упор и беря ее за подбородок. — Вы любите молочко? — Да, люблю, — ответила та. — Ну, так вы его завтра не получите. Слышите, ни капли молока завтра не получите. Перспектива получить молоко сегодня, мне кажется, утешила ее. Молочник покачал головой, отпустил ее подбородок, нехотя открыл свой жбан и отлил обычную порцию в ее кувшин. После этого молочник отошел, что-то бормоча, и гневно заорал у соседней двери, возвещая о своем приходе. «Здесь живет мистер Трэддлс», — осведомился я. Таинственный голос из глубины коридора ответил «Да». Молоденькая служанка вслед за ним повторила «Да, он дома?» — спросил я. Снова таинственный голос ответил утвердительно, и снова служанка отозвалась как эхо. Я вошел и, следуя указанию служанки, стал подниматься по лестнице. Проходя мимо двери гостиной, я чувствовал, что за мной следит некий таинственный глаз, принадлежащий, может быть, той же особе, которой принадлежал и таинственный голос. Когда я поднялся на верхнюю площадку лестницы, в доме было всего два этажа, меня встретил Трэддлс. Он очень обрадовался и с чрезвычайной сердечностью меня приветствовал. Его комната выходила окнами на улицу, она была очень опрятна, но меблирована крайне скудно. Другой комнаты у него не было, ибо тут же стоял диван, заменявший кровать, а сапожные щетки и вакса покоились за словарем среди книг на шкафу. Стол покрывали бумаги. На Трэддлсе был старый домашний костюм. Очевидно, перед моим приходом он сидел за работой. Я ни к чему не присматривался, но, усаживаясь, окинул обстановку одним взглядом и увидел все, вплоть до церковки, изображенной на его фарфоровой чернильнице. Эта способность также возникла у меня во времена Микобера. Хитроумные приспособления для того, чтобы скрыть комод, башмаки, бритвенное зеркало и тому подобные предметы, особо красноречиво свидетельствовали, что передо мною тот же самый Трэддлс, который некогда мастерил из пищи и бумаги клетки для слонов и сажал туда мух, а после побоев утешался шедеврами искусства, частенько мной упоминаемыми. В углу комнаты находился под большой белой скатертью какой-то предмет, но что это такое, я не мог угадать. — Трэддлс, я очень рад вас видеть, — сказал я, усевшись, и снова мы пожали друг другу руки. — Я очень рад вас видеть, Копперфилд, — отозвался он. — Очень рад. Вот потому-то я и дал вам этот адрес вместо адреса моей конторы. Я был в таком восторге, когда встретил вас на Элли Плейс. И убедился, что и вы мне очень обрадовались. — О, у вас есть контора, — сказал я. — Мне принадлежит четверть конторы и коридора, а также четверть клерка. Мы вчетвером объединились и сняли контору. Деловой вид, знаете ли, вещь немаловажная, и на четыре части поделили клерка. Он мне стоит полкроны в неделю. В его улыбке, с которой он это говорил, отражались знакомая незлобивость и добродушие. Она свидетельствовала также и о прежней его неудачливости. «Вы понимаете, Копперфилд, я вовсе не из гордости избегаю давать адрес моей квартиры», — продолжал он. «Происходит это потому, что тем, у кого есть ко мне дело, пожалуй, не понравится сюда приходить. Что же касается меня, то я по мере сил борюсь с трудностями, и было бы смешно, если бы я притворялся, будто занимаюсь чем-то другим». «Я слышал от мистера Отербрука, что вы готовитесь к работе в суде», — сказал я. «Вот-вот, я готовлюсь к работе в суде», — повторил Трэддлс, медленно потирая руки. «Я уже приступил к учению. Правда, после довольно долгой проволочки. Принят я был раньше, но плата 100 фунтов очень уж высока, очень высока. И Треддлс состроил гримасу, словно ему выдернули зуб. «Вот я сижу с вами, Треддлс, и знаете, о чем я думаю?» — спросил я. «Нет». «О голубом костюмчике, который вы носили». «Да что вы! Ох, какой он был тесный!» — захохотал Треддлс. «Боже мой, счастливые были времена, ведь правда?» «Владелец нашей школы мог бы позаботиться о том, чтобы они были для нас более счастливыми. Это не повредило бы нам». «Таково мое мнение», — ответил я. «Да, мог бы. Но все-таки как мы тогда веселились», — сказал Треддлс. «Помните ночи в дортуаре? А наши ужины? А ваши рассказы? Ха-ха-ха! И помните, как меня взгрели за то, что я плакала, мистер Мелли? Эх, старина Крикл, хотел бы я снова его повидать». «Но он расправлялся с вами зверски, Треддлс!» — воскликнул я с негодованием, «потому что его незлобивость вызвала у меня такое чувство, словно его отколотили только вчера на моих глазах». «Вы так думаете?» «В самом деле?» — отозвался Треддлс. «Да, пожалуй, но все это было так давно. Эх, старина Крикл!» «Вы были тогда на попечении дяди?» — спросил я. «Вот именно. Я все собирался ему писать». И все не мог собраться, помните? Ха-ха-ха! Да, тогда у меня был дядя. Он умер вскоре после того, как я оставил школу. Да что вы! Да. Он был, как это называется, мануфактурщик, торговец мануфактурой. Потом он ушел от дел и назначил меня наследником. Но когда я вырос, он меня не взлюбил. Что вы хотите этим сказать? Спросил я. Он говорил таким серьезным тоном, что я подумал, не скрыт ли в его последних словах какой-нибудь тайный смысл. «Эх, Копперфилд! Я хочу сказать, что, к несчастью, он совсем меня разлюбил», — ответил Треддлс. «Он утверждал, будто я обманул его ожидания, а потом он и женился на своей экономке». «А что вы делали?» — спросил я. «Да, ничего особенного. Я жил с ними, ожидая, что он меня куда-нибудь пристроит, пока в один прекрасный день его подагра не перебросилась, к несчастью, на живот, и он умер. А тогда она вышла замуж за молодого человека, и я оказался без средств». «Он вам так ничего и не оставил, Треддлс?» «Оставил. 50 фунтов», — сказал Треддлс. «Никакой профессии у меня не было, и я поначалу решительно не знал, что мне с собой делать. Но тут мне помог сын одного адвоката. Яулер, тот, что с кривым носом, он был в Селем-хаусе, помните? Нет, он не учился со мной. В мое время носы у всех были прямые». «Ну, это не важно», — продолжал Треддлс. «Так вот, благодаря его поддержке я начал переписывать судебные документы. Но эта работа приносила мне немного, и тогда я стал составлять для их конторы бумаги, делать выборки и прочее. Я умею работать как вол, Копперфилд. И вот я научился неплохо справляться с таким делом. Тогда я вбил себе в голову, что буду изучать право. И на это ушел весь остаток моего наследства. Яулер рекомендовал меня в 2-3 конторы, между прочим, и мистеру Уотербруку, и работы у меня хватало. К тому же мне повезло. Я познакомился с издателем, который затевал энциклопедию. Он поручает мне кое-какие статьи. Кстати, он кинул взгляд на стол. В данный момент я тружусь для него. Я неплохой компилятор, Копперфилд, — закончил Треддлс все так же весело и доверчиво. Но у меня решительно нет никакой выдумки, ни на грош. Ох, мне кажется, оригинальности у меня меньше, чем у кого бы то ни было из молодых людей». Треддлс умолк, словно ожидая, чтобы я подтвердил его слова. Я кивнул головой, и он продолжал с той же бодрой покорностью. Лучшего определения я не могу найти. «Стало быть, мало-помалу, живя очень скромно, я наскреб, в конце концов, 100 фунтов, и, слава богу, они уже уплачены. Хотя это было, надо сказать...» Тут Треддлс снова скорчил гримасу, словно ему выдернули второй зуб. «Это было трудновато. Я живу на тот заработок, о котором только что говорил, но надеюсь рано или поздно стать журналистом, а это для меня все равно, что выиграть игру. Послушайте, Копперфилд, вы совсем не изменились. Вы по-прежнему такой же милый, и я так рад вас видеть, что ничего не буду скрывать. Но так знаете, я помолвлен». «Помолвлен? О, Дора!» Она дочь помощника приходского священника в Девоншире. У него 10 человек детей. Он поймал мой взгляд, упавший помимо моей воли на рисунок, изображенный на чернильнице. Да, это та самая церковь. Надо выйти из калитки, повернуть налево, — он водил пальцем по чернильнице. И тут, где сейчас вот кончик моего пера, стоит дом. Окна его выходят прямо на церковь. Восхищение, с каким он пустился во все эти подробности, вспомнилось мне только позже, ибо в своем эгоизме я занят был тем, что припоминал точное расположение дома и сада мистера Спенлоу. «Какая она милая! Немного старше меня, но такая милая!» — продолжал он. «Говорил я вам, что уезжал из Лондона?» «Да, я был там. Я отправился туда пешком и пешком вернулся. Как там было чудесно! Возможно, наша помолвка будет длиться долго, но наш девиз — жди и надейся. Мы всегда это повторяем. Мы всегда говорим «жди и надейся», и она будет ждать, Копперфилд, хоть до 60 лет, будет ждать сколько угодно ради меня». Треддлс встал и с торжествующей улыбкой положил руку на белую скатерть, которую я заметил раньше. «И все-таки это отнюдь не значит, что мы не начали готовиться к семейной жизни. О, нет, мы уже начали. Мы будем готовиться постепенно, но начало уже положено. Вы видите здесь, — он бережно и с большой гордостью приподнял скатерть, — находится два предмета обстановки, которые, так сказать, кладут начало. Вот этот горшок для цветов с подставкой купила она. Его можно поставить у окна в гостиной». Тут он отступил назад и с восхищением обозрел покупку. «В горшке будет какое-нибудь растение. Вот как. А этот круглый столик с мраморной доской, 2 фута 10 дюймов в окружности, купил я. Скажем, вам понадобится положить книгу или... Кто-нибудь придет повидать вас или вашу жену, и надо будет, знаете ли, угостить его чашкой чаю. Пожалуйста, к вашим услугам. Это прелестная вещь и крепкая, как скала». Я горячо похвалил оба приобретения, после чего Треддлс снова бережно накрыл их скатертью. «Пусть это еще не так много, но все-таки уже кое-что, — продолжал Треддлс. — Столовое белье, наволочки и всякие прочие вещи — вот что особенно меня обескураживает, Копперфилд. И еще кухонная посуда, ящики для свечей, рашпиры и прочее. Вот это все, знаете ли, дорого стоит, но жди и надейся. А какая она милая, если бы вы знали!» «Я в этом уверен, — сказал я. — Чтобы покончить с этими прозаическими личными делами, скажу только одно. Покуда я делаю, что могу, — продолжал Треддлс, снова усаживаясь на стул. — Много я не зарабатываю, но и расходы у меня невелики. Столуюсь я с жильцами нижнего этажа. Это славные люди. Мистер и миссис Микобер немало повидали в жизни и составляют мне прекрасную компанию». «Милый Треддлс, о ком вы говорите? — вскричал я. Треддлс посмотрел на меня так, словно он, в свою очередь, не понимал, о чем говорю я. «Мистер и миссис Микобер? — повторил я. — Да ведь я очень хорошо их знаю». Как раз в этот момент послышался двойной стук во входную дверь внизу. Хорошо знакомый мне со времени Уиндзор-Террес, никто, кроме мистера Микобера, не мог так стучать в эту дверь. Тут все мои сомнения рассеялись, и я окончательно уверился в том, что речь идет о старых моих друзьях. Я попросил Треддлса позвать наверх хозяина квартиры. Треддлс, перегнувшись через перила, окликнул его, и вот мистер Микобер, ни чуточки не изменившись, такие же узкие панталоны, та же трость, такой же воротник сорочки и монокль, вошел в комнату, столь же элегантный и моложавый, как и раньше. «Прошу прощения, мистер Треддлс, — сказал мистер Микобер, перестав мурлыкать песенку, и в голосе его послышались знакомые переливы. — Я понятия не имел, что в вашем святилище находится особо чуждое сему дому». Мистер Микобер слегка поклонился мне и подтянул воротничок сорочки. «Как поживаете, мистер Микобер? — сказал я. — Вы очень любезны, сэр. Я нахожусь в прежнем состоянии». «А миссис Микобер? — продолжал я. — Слава богу, сэр, она также находится в прежнем состоянии. А дети, мистер Микобер? Я рад сообщить, сэр, что они также пребывают в добром здравии.